Глава 45. Егор. Не могу ее отпустить. Знаю, что у нас нет другого выхода, и все равно, когда закрывается дверь, дергаю следом и зло выдыхаю, упершись в косяки. Спокойно, сын, мы их обеих вытащим. Отец подходит со спины и кладет руки на плечи. Не знаю, что на меня действуют эти слова или время, но через минуту отпускает. Мы вместе с парнями выходим через боковую дверь дома и рассаживаемся по машинам. Дальше я стараюсь думать обо всем, как о работе, такой вот хреновой и любимой. «Где ты таксиста нашел? Соревнования, что ли, снял?» Глядя на экран своего ноутбука, спрашиваю по рации у Тихого. «Нормальный таксист, коренной петербуржец, Рустам Кабиров». «Точно коренной». Охреневаю от того, с какой скоростью он несется по проспекту. «Передай этому петербуржцу, чтобы не гнал. Мы с таким гонщиком хвост спалим. Попов сольется, когда увидит целый кортеж, летящий под сотку». «Принял. Сейчас тормозну, мужика». «Давай. Я переключаюсь на канал отца». «Что там на месте? Объект прибыл?» «Чисто. Девочки сейчас по второму кругу прогуляются, проверят». Но что-то мне подсказывает, этот адрес всего лишь одна из точек. Не станет наш гондон здесь никого обменивать. Слишком много открытого пространства, и нет нормальных путей для отхода. Я бы тоже не стал. Вспоминаю адрес, который Попов прислал несколько минут назад. Обычный жилой район. Свежий спальник без деревьев и нормальной инфраструктуры. Только хрен знает, что в голове у этого урода. Ну это да. «Потому смотрим». «Смотри. Девочек хоть иногда меняй, чтобы не примелькались». «Не учи отца шлюхами жонглировать. Я этим на жизнь зарабатывал, когда тебя еще и в проекте не было». «Тогда жонглируй нежно, как Верочкой. Заканчиваю наш обмен любезностями и со спокойной совестью набираю следующий номер. На этот раз связываюсь не по рации, а по телефону. Вбиваю по памяти мобильный кинолога и жду». Смагин пока не в курсе нашей операции. У меня не было ни одной свободной минуты, чтобы договориться с ним о помощи. Однако дальше тянуть некуда. Для суда брать Попова должны не отцовские головорезы, а районные оперативники. Красиво, правильно, чтобы ни одна адвокатская сволочь не подкопалась к делу. Словно чует, Серега снимает трубку после первого же гудка. «Как там детский сад?» Бодро интересуется он. «Есть хоть какая-нибудь движуха?» Громко зевает. «Да как тебе сказать?» Слежу за точкой на экране. Где-то через 10 минут Алена будет на месте. Потом или конец игры, или второй тур. «Лучше прямо». Если прямо, то Попов украл мою дочь 2 часа назад. И сейчас Алена едет к нему навстречу, чтобы поменять себя на Катю. «Боровский, надеюсь, ты просто ёбнулся, и все это дебильная шутка». Я бы хотел так ёбнуться, даже в дурку лег бы, но расклад реальный. Твою... Из динамика доносятся лучшие цитаты Полкана. Полная коллекция отборных матов и удивительных сравнений с животным миром. Рад, что тебе все понятно и не нужно описывать размер задницы. Подытоживаю я. Она у нас эпическая, только вот как выбираться будем, майор? Весело, блядь. Я снова сверяюсь с картой, с часами... И, убедившись, что время есть, выкладываю Смагину наш основной план. На все про все уходит пара минут. Серега уже знает все основные локации. Он не хуже меня изучил психологический портрет преступника. И отлично представляет боевые навыки бывшего чемпиона. Все это здорово облегчает мне процесс введения в курс дела. «Тогда я заберу парней и сейчас же выезжаю к вашему спальнику». В конце моего рассказа говорит Смагин. «Скинь геолокацию». «Секунду. Только не светись. Мы сможем притормозить его своими силами. А вот если Попов заметит людей в форме, Катя или Алена могут пострадать». «Принял. Держим дистанцию и без приказа не приближаемся». Слишком четко для кинолога отвечает Смагин. «Если бы не слишком опасная ситуация, я бы всерьез начал задумываться, почему он ушел с оперативной работы. Не с такими мозгами просиживать задницу в псарне». Но внезапно оживает рация и становится не до Смагина. «Она почти на месте. Таксист скоро высадит ее на парковке», — отчитывается Тихий. «Отец присмотрит. Уводи слежку в сторону. Свернули. Теперь давай подробный отчет по каждому шагу. У нас не было времени установить на машины еще и камеры, потому доверяюсь вслепую. Приманка выходит. Забирает из тачки сумочку. Прощается с водителем. Тот, надеюсь, ведет себя стандартно? Да, уже принял новый заказ. Сейчас разворачивается. Хорошо. Успокаиваюсь. Кто рядом? Метрах в 10 собачник с мелкой шавкой. Не наш. С другой стороны улицы какая-то молодежь. Идут, курят. Бабочки с подставным клиентом у ближайшего подъезда. Все. Что с парковкой? С виду в машинах пусто. Ни водителей, ни пассажиров. Сволочь. Уже догадываюсь, что это значит. Промежуточная точка. Произношу вслух. 100 пудов. И приманки уже звонят. Подтверждает Тихий. Да, слышу. Я откладываю рацию и делаю громче динамик ноутбука. В отличие от передатчика в шапке, тот, который я запихнул Алене в подкладку куртки, неплохо передает звук. Пока Алена не сдала это богатство мужу, можно пользоваться. Ты опоздала, моя дорогая. Какая непунктуальность, ай-яй-яй. Слышу так четко, будто Попов стоит со мной рядом. Похоже, моя смелая жрица догадалась включить громкую связь. «Где девочка? Ты обещал вернуть ее. Алёнка держится, даже голос не дрожит. «А еще я обещал быть с тобой в болезни или в здравии». Слышится хохот. «Пока смерть не разлучит нас». «Я выполнила твое требование. Приехала, куда приказал. Забирай меня и отдавай Катю». «Так не пойдет, радость моя. Скажи это правильным тоном. Как надо». «Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Верни малышку, она ни в чем не виновата. Если кто-то виноват, то только я. И я...» Повисает небольшая пауза. «Должна понести наказание». «Умница! Как сладко ты просишь. Я уже и забыл эти умоляющие нотки». Последняя фраза выбивает меня из колеи. Чтобы не разнести в машине все к херам, я сжимаю руль до побелевших костяшек и делаю медленный вдох. «Марат, отдай Катю, и я попрошу еще. Клянусь». Ума не приложу, где моя девочка берет силы говорить с этим уродом. «Так и быть, твоя взяла, отдам. Правда, нужно снова немного покататься».